Путь любви, путь страха. Вся наша жизнь — ничто иное, как сон. Мы живем в фантазии, где все, что нам известно о себе, выполняется только для нас. Наша истина не совпадает с чужими истинами, не исключая истин наших детей и родителей. Сравните, например, каким считаете себя вы сами и каким видит вас мать. Она может твердить, что знает вас как облупленного, но на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, какой вы в реальности. Да вы и так это знаете. С другой стороны, вы тоже можете полагать, что прекрасно знаете свою маму, но это неправда. У нее в голове есть мысли, которыми она никогда ни с кем не делилась. Даже вам неизвестно, о чем она думает. Если вы попытаетесь припомнить, что делали, когда вам было лет 11-12, то едва ли вспомните хотя бы 20-ю часть событий. А ведь это ваша собственная жизнь. Конечно, самое важное мы не забудем никогда, например, свое имя. Потому что это самое важное постоянно повторяется. А вот имена друзей и даже собственных детей иногда все же вылетают из головы. Причина в том, что наша жизнь соткана из снов. Множество коротких сновидений, непрестанно сменяющих друг друга. А сны часто забываются. Такое уж у них свойство. И этим объясняется наша плохая память. У каждого человека есть свой личный сон о жизни. И этот сон полностью отличается от чужих сновидений. Наш сон определяется тем, во что мы верим, и мы меняем его в соответствии со своими суждениями и в соответствии с тем, каким способом делаем себя жертвами. Вот почему всем людям снятся разные сны. В близких взаимоотношениях мы стараемся делать вид, будто едины со спутником жизни. Мысли мы чувствуем одинаково, видим одни и те же сны. Но на самом деле так не бывает. Есть два спящих, то есть и два сновидения. Каждый видит свои собственные сны. Нам просто нужно смириться с различиями между спящими и научиться уважать чужие сны. Мы можем одновременно поддерживать тысячи отношений. Но любые такие отношения всегда взаимны. Они связывают двоих, и только двоих. Меня, например, связывают отношения со многими друзьями, но в каждом случае это отношение между двумя людьми. Мои взаимоотношения с каждым из моих детей совершенно отличаются от отношений с остальными. В зависимости от того, как видят свои сны два человека, возникает определенное направление этого сна. Это и есть их взаимоотношения. Все наши взаимоотношения с мамой и папой, братьями, сестрами и друзьями уникальны, поскольку мы вдвоем видим свой особый небольшой сон. Любая связь становится живым существом, порожденным двумя сновидящими. Как тело человека состоит из клеток, так и сны его сотканы из эмоций. У эмоций есть два главных источника — страх и все чувства, порождаемые страхом, и любовь и все чувства, основанные на любви. Мы испытываем и то, и другое, но в повседневной жизни у большинства людей преобладает страх. Можно сказать, что обычные для нашего мира отношения между людьми на 95% состоят из страха и лишь на 5% из любви. Конечно, в разных случаях это соотношение меняется, но даже 60% страха против 40% любви – это все равно преобладание страха. Для того, чтобы понять эти чувства, нужно определить некоторые характерные особенности любви и страха, которые я называю путем любви и путем страха. Эти два пути – лишь точки отсчета, помогающие разобраться, на чем основана наша жизнь. Такое разделение вводится в помощь логическому разуму, чтобы тому легче было понять происходящее и получить некоторый контроль над принимаемыми нами решениями. Давайте поговорим об этих характерных особенностях. Любовь не налагает обязательств. Страх – это сплошные обязательства. Следуя пути страха, мы делаем то или другое, потому что должны. От других мы тоже ожидаем, что они будут поступать так-то и так-то, потому что обязаны. У нас есть обязательства, но как только появляется нечто такое, что мы должны сделать, мы тут же начинаем сопротивляться. И чем сильнее это сопротивление, тем больше мы страдаем. Рано или поздно у нас возникает стремление избежать этих обязательств. Любовь же, напротив, не противится ничему. Что бы ни делали, мы делаем это просто потому, что хотим. Все превращается в удовольствие. Это своеобразная игра. Она приносит радость. Любовь ничего не ждет. Страх полон ожиданий. В страхе мы делаем то или это, потому что думаем, будто обязаны это делать, и от других ждем того же. Вот почему страх причиняет боль, а любовь никогда. Мы на что-то рассчитываем, а если это не происходит, нам больно. Мы считаем это несправедливостью. Мы обвиняем других в том, что они не соответствуют нашим ожиданиям. Однако, когда любишь, ничего не ждешь. Мы любим, потому что хотим этого. И если другие люди делают что-то или не делают, то тоже лишь потому, что хотят или не хотят, и в этом нет ничего личного. Если не надеешься на что-то, и этого не случается, так в чем беда? У нас нет никаких неприятных чувств. Что бы ни происходило, все подойдет. Вот почему влюбленных почти ничто не задевает. Они просто ничего не требуют от возлюбленного. Не связывают друг друга никакими обязательствами. Любовь основана на уважении. Страх не уважает ничего, в том числе и сам страх. Если я жалею кого-то, это означает, что я его не уважаю. Он не умеет принимать решения. Но если мне приходится принимать решение за кого-то другого, значит, я проявляю к нему неуважение. А если я кого-то не уважаю, то пытаюсь этим человеком управлять. В большинстве тех случаев, когда мы втолковываем детям, как им жить, мы проявляем к ним неуважение. Мы жалеем их и пытаемся делать за них то, что они должны делать сами. А если я не уважаю самого себя, то начинаю жалеть себя. Мне кажется, что я недостаточно хорош, чтобы жить в этом мире. Как определить, что не проявляешь уважения к самому себе? по мыслям. «Ах, я бедняжка, мне не хватает способностей, я слишком глуп, я слишком некрасив, чтобы у меня получилось». Жалость к себе – следствие неуважения. Любовь безжалостна. Она не испытывает никому жалости, но у нее есть сострадание. Страх полон жалости, он жалеет всех. Мы жалеем тех, кому не питаем уважения, потому что не верим, что эти люди достаточно сильны, чтобы с чем-то справиться. А любовь уважает других. Если мы любим человека, то верим, что он справится. Мы знаем, что он достаточно силен, умен и хорош, чтобы воплотить в жизнь свои намерения. Мы не обязаны решать что-то за него. Он сам справится. А если не получится, мы протягиваем ему руку, помогаем подняться на ноги и говорим: «Ты можешь, попробуй еще». И это сострадание, но не жалость. Сострадание – следствие уважения и любви, а жалость – проявление неуважения и следствие страха. Любовь без колебаний принимает на себя ответственность. Страх избегает ответственности. Но это не значит, что он ни за что не отвечает. Попытки избежать ответственности – это одна из самых серьезных наших ошибок, поскольку у любого поступка есть последствия. Все, что мы делаем и о чем думаем, имеет последствия. Когда мы делаем выбор, нас ждет соответствующий результат, определенная реакция. Но результаты и последствия непременно возникают и в том случае, если мы не делаем выборы. И действия, и бездействия влекут за собой последствия. Вот почему каждый человек целиком и полностью отвечает за свои поступки, даже если не хочет. Да, порой наши оплошности пытаются исправить другие люди, но мы все равно платим за допущенные ошибки. И в итоге расплачиваемся вдвойне. Когда кто-то другой пытается нести ответственность за нас, это приводит лишь к еще более серьезным неприятностям. Любовь всегда добра. Страху доброта не свойственна. На пути страха у нас множество обязательств и ожиданий. На этом пути мы не питаем уважения, избегаем ответственности и испытываем жалость. Но разве добрые чувства могут возникать у того, кто страдает от неизбывного страха? Мы чувствуем себя жертвой всего вокруг. Мы постоянно злы и печальны. Мы ревнуем и считаем, что нас предают. Гнев – это не что иное, как маска страха. Печаль – это страх под личиной. Ревность – страх под маской. Испытывая подобные чувства, основанные на страхе и причиняющие страдания, мы можем лишь притворяться добрыми. На самом деле мы вовсе не добры, потому что чувствуем себя плохо, не испытываем счастья. Но когда идешь по пути любви, у тебя нет ни обязательств, ни ожиданий. Ты не жалеешь ни себя, ни своего спутника жизни. Все хорошо, как оно есть, и потому на лице твоем неизменно сияет улыбка. Ты доволен собой, и это счастье делает тебя добрым. Любовь всегда добра, а доброта делает нас великодушными и открывает перед нами все двери. Любовь щедра, страх жаден. Он хочет только для себя. Эгоистичность запирает любую дверь. Любовь безусловна. Страх всегда выдвигает условия. На пути страха мы любим человека, если он позволяет собой помыкать. Если он добр к нам. если он соответствует тому образу, который у нас сложился. Мы придумываем, какими должны быть окружающие, но другие люди не такие и никогда такими не станут. И мы осуждаем их за это, выносим им обвинительный приговор. Мы стыдимся за человека, если он не такой, каким мы хотели бы его видеть. Когда он не вписывается в придуманный нами образ, он нас смущает, раздражает, выводит из себя. Но это лишь притворная любовь. На пути любви не бывает «если». Там нет никаких условий. Мы любим человека таким, какой он есть, и мы сами имеем право быть собой. И если нам не нравится, какой он, лучше просто найти другого, того, кто нравится нам больше. Мы не имеем права никого менять, и никто не имеет права пытаться изменить нас. Если нам осуждено измениться, то лишь в том случае, если мы сами этого хотим. Например, когда намерены прекратить былые страдания. Большинство людей всю свою жизнь идут по пути страха. Они поддерживают отношения, потому что считают, будто обязаны это делать. В рамках этих взаимоотношений они связывают со спутником жизни и самими собой многочисленные ожидания. Все драмы и страдания вызваны тем, что мы используем те каналы общения, которые возникли задолго до нашего рождения. А люди осуждают других и сами становятся жертвами. Они постоянно сплетничают с друзьями и о друзьях, дома и в баре. Они пробуждают в членах семьи ненависть друг к другу. Они накапливают эмоциональный яд и передают его своим детям. «Посмотри-ка на своего папашу, гляди, что он натворил. Надеюсь, ты вырастешь не таким, как он. Все мужчины мерзавцы, все женщины стервы. Вот что мы делаем с людьми, которых так любим, со своими детьми, друзьями и спутниками жизни. На пути страха мы придумываем столько условий, надежд и обязательств, что в конце концов создаем правила, лишь для того, чтобы защититься от эмоциональных страданий. На самом же деле никаких правил быть не должно. Однако эти правила оказывают влияние на количество каналов общения между нами, поскольку когда люди напуганы, они начинают лгать. Если мы надеемся, что человек должен быть таким-то и таким-то, то он чувствует себя обязанным быть именно таким. Беда в том, что он вовсе не такой, каким его хотят видеть. Когда он честен перед нами и остается таким, какой есть, это нас задевает, доводит до бешенства. И потому он лжет нам, ведь он боится нашего осуждения. Он боится, что мы начнем его в чем-то обвинять, вынесем приговор и накажем. И всякий раз, вспоминая о каком-то его поступке, мы наказываем его снова и снова, много раз за одну и ту же ошибку. На пути любви царит справедливость. Если человек допустил ошибку, он расплачивается за один единственный раз. И если он по-настоящему любит себя, то извлечет из этой ошибки урок. На пути страха справедливости нет. Мы ведем себя так, что расплачиваемся за одну и ту же оплошность тысячи раз. Из своего спутника жизни, своих друзей – мы заставляем расплачиваться за одну ошибку многократно. Это вызывает ощущение несправедливости и причиняет все новые эмоциональные раны. Разумеется, в результате мы просто настраиваемся на поражение. Люди умудряются делать драмы из чего угодно, даже из самых простых и незначительных событий. И мы видим, что все эти драмы — естественная форма отношений в аду. Ведь практически все семейные пары идут по пути страха. Любые взаимоотношения состоят из двух половинок. Одна — это мы, другая — наш сын, дочь, отец или мать, друг или спутник жизни. Однако мы сами отвечаем только за свою половинку отношений. За другую мы не несем никакой ответственности. И неважно, насколько близкие отношения связывают нас с другим человеком. Неважно, насколько сильно, как нам кажется, мы его любим. Мы просто не в состоянии нести ответственность за то, что происходит у него в голове. Нам никогда не узнать в точности, что этот человек чувствует, во что он верит, какие выводы делает. По существу мы ничего о нем не знаем. Такова уж правда. Но что мы делаем? Мы пытаемся нести ответственность за его половинку. Вот почему взаимоотношения в аду опираются на драму страха и борьбу за контроль над другим человеком. Если мы вступаем в борьбу за контроль, это значит, что у нас нет уважения. Правда заключается в том, что мы не любим по-настоящему. Это не любовь, а эгоизм. Нам просто нужна маленькая доза, чтобы почувствовать себя лучше. Когда нет уважения, начинается война за власть. Каждый чувствует себя ответственным за другого. Один обязан управлять другим, потому что не уважает его. Он должен нести за него ответственность, потому что все, что делает другой, может причинить боль первому. А он стремится избежать боли. А потому, когда он видит, что другой снял с себя ответственность, он принимается постоянно изводить его, заставлять стать ответственнее. Разумеется, ответственность первый понимает по-своему, но это вовсе не означает, что он прав. Вот что происходит, когда идешь по пути страха. Поскольку там нет уважения, я действую так, словно ты недостаточно умен или умел, чтобы самостоятельно разобраться, что для тебя хорошо, а что плохо. Я исхожу из допущения, что ты слишком слаб, чтобы справиться с определенными обстоятельствами и позаботиться о себе. Я хочу все контролировать и заявляю: «Давай я сделаю это за тебя» или «Не делай этого». Я стремлюсь подчинить себе твою половинку взаимоотношений, а распоряжаться отношениями во всей их полноте. Но если я контролирую отношения целиком, где же твоя часть? И это не работает. Со второй половинкой можно делиться самым дорогим. Ей можно радоваться, вместе с ней можно творить самый чудесный сон. Но у той и другой половинки всегда есть и собственный сон, свои желания. И нам, сколько мы ни старайся, никогда не удастся обрести контроль над этим сном. Тогда возникает выбор. Либо вступить в конфликт, развязать войну за власть, либо стать настоящим спутником и играть в одной команде. Напарники, соратники, помощники друг другу, но не враги. Когда играешь в теннис, у тебя есть партнер. Вы команда, и потому никогда, никогда не пойдете друг против друга. Даже если у каждого свой стиль игры, цель общая – получить удовольствие, вместе поиграть, быть партнерами. Но если твой партнер хочет взять всю игру на себя, если он говорит: «Ты не так играй, а вот так, нет, ты неправильно играешь», игра не принесет никакого удовольствия. Рано или поздно ты просто перестанешь играть с таким партнером. Ему не нужна команда, ему хочется только контролировать твою игру. Если не умеешь играть в команде, непременно будешь вступать в конфликты. Но если видишь в своих близких романтических отношениях командную игру, все тут же начинает меняться к лучшему. В личных отношениях, как и в игре, вопрос не в том, кто выиграет, а кто проиграет. Важно просто играть и получать от этого удовольствие. На пути любви отдаешь больше, чем получаешь. И, разумеется, любишь себя достаточно сильно, чтобы не позволять корыстным людям тобой пользоваться. Речь не о мстительности. Просто ты делаешь отношения простыми и ясными. Можно сказать, например, «Мне не нравится, что ты пытаешься меня использовать. Мне не нравится, когда меня не уважают, когда со мной плохо обращаются. Я не хочу, чтобы меня оскорбляли ни словами, ни чувствами, ни действием. Я не стану выслушивать постоянные обвинения. Дело не в том, что я лучше тебя. Просто я люблю красивое. Я люблю улыбаться и веселиться. Я люблю любить. Я не эгоистичен, но не стану терпеть рядом с собой жертву обстоятельств. Это даже не означает, что я тебя не люблю. Просто я не могу нести ответственность за твой сон. Если нас с тобой связывают близкие отношения, твоему паразиту будет очень трудно все это выдержать, потому что я не буду реагировать на всякую чушь. И это действительно не эгоизм, не самовлюбленность. Это любовь к себе. Эгоизм, власть и страх способны погубить любые взаимоотношения. Щедрость, свобода и любовь творят самые чудесные отношения между людьми. Вечную влюбленность. Научиться налаживать взаимоотношения по плечу каждому. Первый шаг – осознание, понимание того, что у каждого свой сон. Когда постигаешь это, без труда принимаешь на себя ответственность за свою половинку взаимоотношений, за самого себя. Если сознаешь, что за эту часть отношений отвечаешь только ты сам, тебе уже очень легко управлять своей собственной половинкой. Другую половинку контролировать не тебе. Если питаешь уважение к другому человеку, то знаешь, что он, твой спутник жизни, друг, сын или мать, сам несет полную ответственность за свою половинку отношений. И уважение к чужой половинке непременно означает мирные взаимоотношения. Войны никогда не случится. Далее, если понимаешь, что такое любовь и что такое страх, начинаешь сознавать и то, как ты передаешь другим свой сон. Качество общения зависит от решений, принимаемых каждый миг. От того, настроено твое эмоциональное тело на любовь или на страх. И когда ловишь себя на том, что ступаешь на путь страха, самого осознания этого уже достаточно, чтобы перенести внимание на путь любви. Довольно и того, что видишь, где находишься. А когда смещаешь внимание, меняется и все вокруг. Наконец, если осознаешь, что никто другой не сделает тебя счастливым, а счастье – результат, исходящий от тебя любви, овладеваешь величайшим мастерством толтеков, мастерством любви. Можно бесконечно долго рассуждать о любви, можно написать о ней сотни книг, но для каждого любовь — это нечто свое, особенное, потому что ее нужно пережить самому. Любовь — не умозрительная теория, любовь — это действие. И только любовь в действии способна принести счастье. А страх в действии приносит лишь страдания. Единственный способ научиться любви – любить. Не нужно оправдывать свою любовь. Не нужно искать ей объяснения. Нужно просто практиковать любовь. Мастерство приходит с практикой.